Глава 31. Костя не торопился. Через некоторое время он понял, что обнаружить реальный адрес великого Али невозможно. Модестов шифровался по полной программе, а вот Саймон, великий и ужасный, всемогущий начальник виртуального ФСБ, допустил ряд ошибок, вследствие которых Ведерников сделал ошеломляющее открытие. Саймон — это не Нон. Только давай не буду тебе объяснять, как Костя дорылся до этой инфы. Просто поверь, он ее разведал. Я затрясла головой. Не понимаю. И все-таки Саймон — это не Нон, — повторил Костин. Ты хочешь сказать, что всемогущий начальник службы безопасности и тихая робкая поломойка — одно и то же лицо? Ага. Не может быть. Еще как может, — улыбнулся Вовка. Не Нон в Алилэнде не имеет никакого веса. На нее, как на Рина в Гардере, никто не обращает ни малейшего внимания. Но иногда под личиной серой мышки скрывается тигрица. Нинон — такая же жертва Алилэнда, как и Модестов. Она тоже существует в нескольких ипостасях. В интернете хитрый, умный, изворотливый, ловко управляющий чужими судьбами Саймон, в реальной жизни тихая, мечтающая о личном счастье женщина, и две части Нинон, обе ее роли, никогда не перекрещивались. Только она знала, что Алик владеет обоими городами. Это самый страшный секрет Модестова. Кстати, он еще собрался стать царем Орландии, расширить игру, но это уже, повторяю, иная история. И вообще, не перебивай, слушай дальше. Сделав шокирующее открытие, Ведерников решает проверить его в реальной жизни. Он очень быстро устанавливает, что комп, на котором работает Нинон, находится в аптеке и начинает свою игру. Для начала он присматривается к сотрудницам и понимает, что, в принципе, Нинон может быть любая из них. Но разве что глухая бабуся Леокадия Михайловна была исключена им из списка. Остальные же вменяемые женщины вполне способны выходить в интернет. В аптеке есть компьютер и два ноутбука. Все сотрудницы владеют техникой. Кто же из них Нинон? Как подобраться к аптекаршам? И Костя решает идти привычным ему путем. Ход мыслей Ведерникова прост. Кто главный в аптеке? Алиса Палкина, заведующая. Ее любят, уважают, слушаются. Алиса вроде как королева провизоров. Мягкая, но принципиальная. Знающая досконально свое дело. Любящая пациентов и при этом очень несчастная лично. Поскольку речь идет о невероятно больших деньгах, Ведерников тщательно готовит спектакль. Он решает жениться на Алисе, ведь мужа любимой заведующей коллектив моментально примет. Костя станет часто бывать в аптеке и рано или поздно поймет, кто из теток скрывается под ником Нинон, кто из них тот самый Саймон. Далее ему предстояло втереться в доверие к бабе, найти тайник, где она хранит список с кодами, и свергнуть правителя городов. Кстати, его настоящее имя, Алик Модестов, Косте было неизвестно. Вторая половина плана представляется Ведерникову элементарной. По части обнаружения захоронок он отличный мастер. А вот с первой задачей — повести Алису в ЗАГС — справиться трудней. «Зачем ему непременно следовало ставить штамп в паспорте?» — удивилась я. «Жил бы в гражданском браке». Костин улыбнулся. «Я же говорил, Ведерников боялся осечки, поэтому подготовился более чем тщательно. Алиса не та женщина, которая стала бы жить нерасписанной, а ее мать Кира никогда бы не разрешила дочери привести в дом любовника». «Сама-то хороша была. Пила, гуляла». «Верно. А дочери не разрешала», — кивнул Вовка. «Но не время сейчас составлять психологический портрет Киры. Ведерников правильно оценил ситуацию. Он не хотел засвечивать свое настоящее имя, потому что знал, брак ненадолго, только на время поисков Нинон. Потом муж провизорши исчезнет навсегда. Итак, Костя затевает масштабный спектакль. Его подталкивает и подогревает мысль о гигантских прибылях, о сотнях тысяч долларов, о контрактах с ведущими мировыми брендами, спокойно тратящими на рекламу своих товаров миллионы. Костя обращается в некое детективное агентство и просит собрать справки об Алисе, а затем, опираясь на полученную информацию, придумывает сценарий. Ведерников едет к сестре, Косте нужны подлинные документы, и он решает использовать паспорт Алексея Кононова. Сначала Ведерников предполагает его просто украсть. Но, оказавшись в Крюкове, мигом понимает, как поступить, чтобы Алиса потом, после того, как муж исчезнет, не искала его. Дальнейшее тебе известно». Я кивнула. «Да, Ведерников сначала втирается в доверие к Ирине, заботится о ней, даже помогает лечиться от рака, потом врет, что нашел Леше работу в Америке и якобы увозит апатичного, крайне ленивого мужика туда, а на самом деле в Москву, и селит его, небось, на съемной квартире, а тому все равно, где лежать. Ясное дело, билет в США и виза сделаны на компьютере, а наивная Ира поверила брату». «Правильно», — кивнул Вовка, — «так оно примерно и было. Хотя Валерий Леонидович, рассказывая мне детали истории, утверждал, будто Костя и впрямь пожалел Иру, совершенно искренне лечил ее, покупал лекарства. Может и так, но кое-что мешает мне поверить в его благородство». «Что?» «Ведерников приобретает для Иры одно из лучших средств от рака молочной железы. Он тратит деньги и время, но...» «Но потом использует ситуацию для того, чтобы свести знакомство с Алисой. Перед провизоршей предстает благородный человек. Сначала незнакомец встает на защиту аптекарши, ловко окорачивает хама». «Тот скандалист – подстава», – сообразила я. «Актер, нанятый Ведерниковым». Костин кивнул. «Верно. Сначала Ведерников защищает Алису. Потом соглашается отдать якобы ненужное ему лекарство, нуждающейся женщине бесплатно. Алиса моментально начинает испытывать к Константину добрые чувства, и дело в результате заканчивается свадьбой. После бракосочетания Ведерников, частый гость в аптеке, пытается отыскать Нинон, но вначале терпит неудачу. Более того, Саймон очень сильно ограничивает свою активность и перестает выходить в сеть из аптеки. Нинон словно почуяла, на нее идет охота. Она особо не высовывается. Ведерников теряется в догадках, но не оставляет надежду на успех. «Зачем он наврал Алисе про хлебозавод?» – растерянно спросила я. «За каким лешим придумал, что служит при булках?» Костин улыбнулся. «Неудачный ход, согласен. А с другой стороны, почему бы нет? У Кости шрам на запястье, слишком необычный и приметный. Ведерников не хочет, чтобы жена увидела отметину, а как скрыть от супруги наличие рубца? Вот он и решил не снимать часов. Но как объяснить постоянное присутствие на руке широкого браслета? Вот тут и рождается версия о несчастном мужике, всю жизнь встававшем в 4 утра и просто сросшемся с будильником. Кстати, номер не проходит, Алиса в конце концов увидела шрам». «Значит, родственницы из Волкины тоже актрисы?» «Да», — кивнул Вовка. «Но согласись, странно, когда у жениха совсем никого близких нет. Ни друзей, ни родных». Костя не хотел вызывать подозрений. Оттого и устроил визит к двоюродной сестре и тетушке. Бабы потом приехали на свадьбу, сделали хороший подарок и исчезли из жизни Алисы. Обычное дело. У многих людей есть родные, о которых вспоминают лишь в переломные моменты судьбы. Зовут на свадьбу, похороны, но с которыми повседневно не общаются. «Откуда же Полина и Вера взяли $3000?» «Лампа», — укоризненно хмыкнул Вовка. «Столь глупого вопроса даже от тебя не ожидал». «Ну да, деньги им дал Ведерников, который неплохо до этого заработал на шантаже». «Точно». «Но если Костя не нашел Нинон и не обнаружил коды, то почему он решил умереть?» «Вот это правильный вопрос», — потер руки Вовка. Константину помешала Кира. «Мать Алисы?» «Да, она, пьяница-гуляка, пустившаяся во все тяжкие после смерти деспотичного мужа, малоразборчивая в связях женщина. Но несмотря на малопривлекательные личностные качества, Кира была не глупа и обладала хорошо развитой интуицией. Женщина мгновенно поняла, зятёк-то с двойным дном. Никаких доказательств двуличности мужа-дочери у нее не было, но все равно Кира буквально изводила мужчину. Ведерников пытается подружиться с тещей, но та совершенно не идет на контакт. Более того, в пьяных мозгах Киры неожиданно возникает предположение, зять неспроста столь мил. И в конце концов она заявляет вслух о том, что Алексей Кононов не зря затеял ремонт, он что-то ищет в доме. Алиса пропускает слова матери мимо ушей, а вот Костя пугается и решает действовать незамедлительно. Теща становится опасной, тем более, что в отсутствии дочери Кира начинает делать зятю намеки, роняя фразы типа «Откуда ты?» Говоришь, коммуналку продал? Ну-ну, интересно. Значит, денежки на ремонт честные. Да-да, понятно. Мы никогда не узнаем, почему Кира заводила эти беседы. Выяснила ли она окольными путями некий компромат на зятя или просто брала его на испуг, но дама объявила мужчине непримиримую войну. До появления супруга Алиса позволяла матери вести себя, как ей хотелось, не делала родительнице замечаний, не прогоняла ее кавалеров, а после замужества изменилась, захотела ребенка, тихой, спокойной жизни. Только какое же размеренное существование может быть, коли каждый вечер по квартире шастают незнакомые личности, пьют на кухне водку и орут песни. Вот Алиса и попыталась приструнить гуляку, и Кира поняла, либо пан, либо пропал. Надо выживать дядька, а то ей намертво прикрутят кран. И разгорается самое страшное из всех возможных в мире войн – домашняя склока. Кухонная битва, в которой победителем выходит Костя. Он просто нанимает бродягу, дает ему денег, бутылку водки и велит. Познакомься вот с этой теткой, твоя задача – напоить ее беленькой, но так, чтобы в емкости осталась жидкость. Усек? Ага, кивает понятливый убийца. Дальше проще некуда. Костя, Алексей, уезжает вроде как бомбить, машина якобы ломается, и он прибывает домой утром, когда Кира уже мертва. Никаких подозрений смерть пьяницы ни у кого не вызывает, Алиса тоже не сомневается в естественности кончины матери. Но Ведерникова начинает внезапно колотить страх. Бродяга, которого он нанимал для убийства, сидит по-прежнему у метро. А вдруг он разинет рот? Надо уничтожить нищего. Володя остановился и перевел дух. «Понимаешь, Лампа?» — тихо продолжил он. «Убийство — страшная вещь. Далеко не каждый человек способен лишить жизни себе подобное существо. Для этого следует перейти некий порог, к счастью, непреодолимый для подавляющего большинства людей. Но кое-кто все же решается, переступает через тот порог. Только пойми меня правильно, сейчас я веду речь не о пьяной драке, во время которой ее участники схватились за ножи, сковородки или табуретки. Говорю о заранее спланированных действиях, тщательно продуманных преступлениях. Так вот, устранив неугодного супруга, конкурента по бизнесу, политического противника или кого-то, кто имеет на него компромат, человек сначала удовлетворенно вздыхает, ему кажется, все, вот теперь начинается спокойная жизнь. А нет. Через некоторое время до убийцы доходит. Могут быть свидетели преступления. А если убийство заказное, то в наличии исполнитель. Он опасен. В любой момент способен развязать язык. И что делать, а? Ну, по логике, он должен устранить свидетелей и непосредственного киллера. Вот. Одно убийство тянет за собой другое. Начинает наматываться кровавый клубок. Я не хочу сказать, что подобное происходит всегда, но такой поворот событий, увы, случается часто. Страх толкает человека в спину, лишает сна, превращает в загнанное животное. И Ведерников испытывает все вышеописанные эмоции. В полном разладе с собой он приезжает к Валерию Леонидовичу и начинает исповедоваться. Старик приходит в ужас. Да, Валерий аферист, мошенник, вор, в конце концов, но он никогда никого не убивал. С трудом подбирая слова, Валерий спрашивает: «Ты нашел коды?» «Нет», — стонет Костя. «Есть пара версий, где они могут быть спрятаны». Валерий внимательно слушает воспитанника и пытается образумить его. «Немедленно уходи от Алисы, иначе можешь выдать себя. Хватит. Конец игре. Но коды... Забудь о них. Нет. Их спрятали там, где никто не найдет. Я обнаружу», — не успокаивается Костя. «Брось это дело». «Ты что? Я же говорил, о каких деньгах идет речь», — взрывается Костя. «О миллионах? Нет, я получу их законно, подниму восстание, захвачу Алиленд». Валерий лишь разводит руками, но все же пытается растолковать Косте опасность. «Если Алиса догадается, кто убил Киру, тебе не сдобровать». «Я убрал бомжа». «Как?» «Его ударили в драке трубой по голове». «Кто?» «Другой попрошайка». «А дальше что?» — прищуривается Валерий Леонидович. «Потом устроишь еще одно побоище, и так до тех пор, пока в столице не останется маргиналов? Одумайся, Костя, остановись. Мирно разведись с Алисой и исчезни. Признай свое поражение. Кстати, те захоронки, о которых ты говорил, можно вскрыть и не будучи мужем провизорши. Пообещай мне, что завершишь семейную жизнь. Плюнь ты на эти коды. На твой век хватит глупых баб. Уж поверь мне, это тихий мирный заработок. Получил немного денежек, пожил в свое удовольствие, потратил гонорар, снова вышел на охоту. Ну, у ваш старика. Брось Алису. Я же очень за тебя волнуюсь. Костя мрачно кивает головой, а в его голове теснятся мысли. Валерий не в теме. Не понимает, какие огромные деньги и сколь большую власть дает интернет. Учитель всю жизнь ловил рыбешку в одном пруду, не подозревая об огромных, неоткрытых им океанах. Но старик был самым близким человеком для Ведерникова, учителем, гуру и в некотором роде отцом. Поэтому Костя с огромной неохотой выдавливает из себя. «Хорошо, будь по-твоему, я уйду от Алисы». Валерий Леонидович ощущает полнейшее удовлетворение. Слава богу, ученик в очередной раз послушал профессора. Теперь Костя в безопасности, раз слово дал, не обманет. И Костя действительно выполняет обещанное, покидает Алису. Но как он это делает? Костин снова замолчал, потом поинтересовался. «Тебе все понятно?» «Да», — кивнула я. «Нет вопросов?» «Нет». «Никаких?» — настаивал Вовка. «В принципе, нет. А что, они должны быть?» — насторожилась я. Костин хмыкнул. «Ну-ну, раз полная ясность, тогда продолжаю.